Петр прикрыл глаза, чтобы остаться наедине со своими мыслями. «Я могу рассказать честно во всех подробностях вчерашнюю историю, назвать адрес больницы, упомянуть все услышанные клички. Это объяснит, откуда в машине кровь и откуда у меня перстень. Мне, разумеется, не поверят, но, возможно, начнут проверять. Что из этого получится?» А ничего. Больничный доктор заявит, что в глаза меня не видел, никакого пугача и глобуса не знает. Единственное, что меня может спасти, глобус, этот козел, который наверняка и грохнул антиквара. Если менты проникнутся моими рассказами и доводами, если ментам известен глобус, и они, допустим, его возьмут, то, глядишь, чего и найдут у него из краденных вещей. Но, может, тот же глобус всего лишь выиграл перстень в карты или отобрал его у еще более мелкого гопника, или давно распродал остальные вещи, оставив себе на память только перстень. И ничего тогда его не свяжет с преступлением на Тухачевского, в отличие от меня, которого связывает целый букет улик. И еще. Узнав о задержании подозреваемого по антиквару, а он, скорее всего, узнает не из прессы, так по своим каналам, глобус дотумкает про перстень, вспомнит таксиста и поспешит избавиться от остальных вещей. А про пугача так и вовсе нет смысла говорить. Да и не захотят менты связываться с авторитетом, когда у них уже есть убийца. На руках у следствия уже готовое для суда тело. Охота им его разваливать? Ясно, нет. С другой стороны, что получится? Получится, я сдал пугача, видимо, весьма влиятельного человека в том мире, и одного из его подручных. И это мне аукнется уже в камере СИЗО, а ее мне, чего уж там тешить себе иллюзиями, всяко не избежать. Под подписку о невыезде никто меня не выпустит. Значит, я окажусь между молотом и наковальней. В состоянии войны на два фронта. Но не признаваться же мне в убийстве, которого не совершал? Не признаваться. Значит, надо найти объяснение каждому из фактов. Итак, перстень я нашел в салоне своей машины, вернувшись в таксопарк. Обронил кто-то из пассажиров, кого возил за смену. Я подобрал, присвоил, захотел продать, немного разжиться деньгами. Кровь на заднем сиденье? Да, помнится, вез пассажира с забинтованной рукой. Бинт был весь в крови, вероятно, с него и натекло. Группа крови совпадает, а к невидаль. Чехол? Да, заметил кровь. Решил не пугать пассажиров и выкинул его. Врешь, бля, еще поборемся. Вы, конечно, думаете, — напомнил о себе следователь. А чтоб лучше думалось, я вот что вам подскажу. Явку с повинной, конечно, оформлять поздно, но зато вы можете написать чистосердечное признание. Потом на суде искренне раскаетесь в содеянном, упирая на то, что действовали не заранее обдуманными, а в состоянии аффекта. Сошлетесь на безденежье, на семейные неурядицы? Вы же в армии служили. Может быть, когда-нибудь были ранены или контужены? Это хорошо обыгрывается. Дескать, иногда случаются приступы. Мозг словно заволакивает пеленой, и получите по низшей планке. А иначе и пожизненное можно схватить. Вам это надо. Так что давайте сотрудничать, уважаемый Петр Григорьевич. Сознание человека способно на всякие фокусы. Раньше Петр с недоверием относился к рассказу своего дядьки про то, как тот в армию уезжал. А уезжал дядька весьма даже интересным образом. Он служил срочно в 60-х. Сперва все шло как обычно, призвался. Дождался на призывном пункте своего покупателя. Был посажен вместе с такими же обритыми наголо юнцами в обыкновенный пассажирский поезд. Разумеется, как сели, так и начали прощаться с вольной жизнью.